Я полмира пройду босой, распрошу всех учителей, чтобы тайну одну открыть, как любить и любимый быть. Я в пустыне построю храм и зажгу тысячу свечей, чтобы выросли на песках хризантемы любви моей.